Разумеется, вечером этого же дня я позвонил Елене и решил обсудить с ней столь непростую тему. Просто раз уже было принято определенное решение и теперь Маша Кутузова хотя бы для начала рассматриваться как девушка, которая потенциально может стать моей невестой, то надо поговорить с моей девушкой, которая практически уже невеста, чтобы для нее это потом не стало неприятным сюрпризом. Раз уж назвался мужиком, то будь добр взять на себя ответственность. У меня возражений против ее кандидатуры в качестве второй невесты и жены нет, сообщила мне девушка, чем изрядно удивила меня. Правда, я не смог скрыть своего удивления. А можно уточнить, я действительно сейчас сговорю Леной, ну той самой Леной, что при любом моем контакте с представителями противоположного пола сильно ревновала меня. Вот тебе сейчас очень повезло, что я не рядом с тобой, иначе точно стукнула бы. Все-все, я шучу, частично. Ты все же объясни, с чего ты неожиданно так спокойно отреагировала на новость, что у меня имеется потенциальная кандидатка в невесты. Просто проблемы нет, мне Мария нравится. То, как она переживала из-за той беременной девушки, говорит, что человек она хороший, и при этом, пускай несколько месяцев она сдерживалась, но она все же пришла в тот бордель любить Бориса. Пускай там был ты, который уже почти совсем разобрался, однако у нее хватило мужества собственными руками прикончить ублюдка. Значит, у нее есть характер. К тому же с тех пор я и Алексей общаемся с ней, считай, стали подружками. Мы узнали ее куда лучше, поэтому я знаю, о чем говорю. К тому же, она спросила у меня разрешение попытаться завести с тобой отношения и получила его. Стоп, что? Сначала Лена сказала то, что я и сам думал. Может, не буквально слово в слово, но общее направление было выбрано верно. А потом она дошла до этого разрешения, и вот я уже удивляюсь второй раз за наш с ней разговор. Слушай, у вас, парней, свои заморочки, правила и всяческие условности, начала объяснять девушка. Например, не отбивать у друга девушку. У нас девочек тоже есть свои заморочки. Мы с Машей поговорили по душам, она раскрылась мне и попросила разрешения попытаться завести с тобой отношения и потенциально стать твоей второй женой. Я немного подумала и такое разрешение ей дала. Учитывая, что ты и сам сейчас ее рассматриваешь подобным образом, я все сделала правильно. На ум сразу приходит старый мем, вот это поворот. Лена, конечно, постепенно эти свои приступы ревности демонстрировала все меньше, плюс недавно я с ней поговорил на эту тему, и с этого момента все вроде стало совсем хорошо. Только вот прошло совсем немного времени, а она мне такое заявляет, когда я умудрился проспать как минимум полгода своей жизни. «Лена, а с тобой все в порядке?» – спросил я, когда ты неожиданно из ревнивой девицы превратилась в сваху, которая подыскивает девиц для своего жениха. «Никит, я ведь при встрече в нос дать могу. Твои угрозы на меня сработают по двум причинам. Во-первых, я понимаю, что ты этого не сделаешь, так как мой вопрос вполне себе справедливый. Во-вторых, даже если бы ты попыталась сделать это, то у тебя ничего не получилось бы. Я просто сильнее тебя и очень хорошо владею магией усиления тела. Так что там по моему вопросу, да ничего по твоему вопросу», — фыркнула девушка. «Вот что ты от меня хочешь услышать? Я не дурачка, сразу понимала, что в твоем случае одной женой не обойтись, и сама тебе об этом говорила. Да, я также очень ревнива, хоть и пытаюсь с этим бороться. Что же касается Кутузовой, то в целом она идеальный вариант. Из очень уважаемой и авторитетной семьи, необходимости становиться главой рода, как в случае с Алексией, у нее нет. Талантливых и одаренных наследников мужского пола в семье достаточно. В принципе, она могла бы найти жениха, который вместо того, чтобы забрать ее к себе в род, сам станет Кутузовым. Но в случае с тобой и сами Кутузовы будут рады отдать ее за тебя замуж. Самое главное, что мы уже проговорили, все началось само собой, ее чувства к тебе вполне искренние. Мне банально даже зацепиться ни за что. Тут как раз такой случай, когда даже моя ревность молчит, ведь лучше уж она, чем какая-нибудь другая девица. Ситуация, однако, с одной стороны, вроде даже хорошо. Получается, я сам не против рассмотреть Машу как потенциальную невесту, а Елена не ревнует меня к ней. С другой, не знаю, минусов вроде как и нет. Все складывается одно к одному. Просто я, видимо, сам не был готов к тому, что все будет так просто. Ожидалось сопротивление со стороны моей невесты, а его не оказалось. Ладно, раз уж так все получается, то я вообще не против. Данный вопрос, получается, закрыт. Теперь итог всего этого зависит от того, как у нас с Марией отношения пойдут, закончится ли все лишь на симпатии или перейдет в нечто большее. Загадывать ничего не буду, пускай все идет своим чередом. Сейчас я спускался в бывшее убежище Совета Неназванных, которое теперь, по факту, принадлежит мне. Занятия уже кончились, и Нитараэль уже доложила мне о том, что новые легионеры прибыли. Надо с ними познакомиться лично. Хорошо, хоть взяв убежище под контроль и даже создали биоключи, завязанные на меня и Дроу, сразу нашли дополнительные входы-выходы. Один из них располагался не так уж далеко от центра, им я и воспользовался сегодня. Имели дополнительные выходы за пределами Москвы. Ими и воспользовались прибывшие легионеры. Продолжаю удивляться, как Совет Неназванных умудрился создать все это, и до сих пор никто ничего не нашел. Спустился на лифте, немного прокатился в небольшом, но комфортном вагоне, и наконец-то оказываюсь в убежище. А меня уже встречает Нитараэль. Как там наши новобранцы? Интересуюсь я у нее, выходя из вагона. Заселяются и готовятся к встрече с вами, ответила девушка. Наша тройка присматривает за ними. Мы двинулись вместе по коридору по направлению к центральной площади. По заранее оговоренному плану действий там я встречусь с прибывшим подкреплением и с помощью своего знамени сделаю их всех основной моего личного легиона. Обратного пути для них уже не будет. Все еще полагаешь, что проблем не будет? Спросил я эльфийку. Да, кивнула она. Все же большая часть прибывших — это именно добровольцы, для них вы надежда на лучшую жизнь. Остальные же выбрали службу вам, так как других вариантов у них почти нет. А продолжать служить совету они не хотят, понимая, что Неназванные пошли неправильным путем. Они уже в зависимом от вас положении, в то время как вы и сами можете собрать себе армию, если захотите. Собрать армию будет не так уж просто, как ты это сказала, улыбнулся я. Как минимум Рюриковичи будут против, чтобы я имел свою собственную армию. Ближе к кризису они, скорее всего, позволят собрать мне побольше солдат и магов вокруг себя, чтобы справиться с угрозой вторженцев. Только впоследствии они попросят распустить эту армию. Ни один правитель не хочет, чтобы даже у его самого верного подчиненного была своя армия. Но вы же тем временем все же собираете армию. Да и Рюриковичи прислали вам роту опытных морпихов. Рота морпихов — это, конечно, серьезно. Особенно когда у них снаряжение, оружие и техники полным-полно. Но в отсутствии магов, и если смотреть на ситуацию в масштабе, то чуть больше сотни морпихов — это пыль. Они полезны сейчас, чтобы прикрыть меня, близких мне людей и некоторые мои активы. А затем далеко не все они даже станут моими гвардейцами. Часть из них даже перестанет служить мне. Император прекрасно все это понимал, поэтому без всякого страха и сомнений передал эту роту под мое управление. Что же касается формирования армии, будет честны, вас всех мне тупо всунули мне в руки, даже не особо спросив моего мнения. Вот и приходится заниматься вами, чтобы вы не просиживали свои задницы просто так. Однако вы же рады этому, подметила Нитараэль. Скорее просто доволен. Рано или поздно я все равно начал бы формировать свой личный легион без ведома Рюриковичей. Только обстоятельства вынуждают меня форсировать события. Наконец-то мы вышли к площади, а тут уже собрались легионеры. Строем не стояли, но толпой зевак их назвать было сложно. Мой наметанный взгляд сразу определил, что легионеры встали так, чтобы контролировать все пространство хотя бы визуально, и в случае опасной ситуации они бы быстро заняли оборонительные позиции, дав противнику бой. Мне это очень понравилось. Не каких-то раздолбаев мне прислали, а как минимум очень хорошо подготовленных бойцов. Щелкаю пальцами, и знамя, которое просто стояло в самом центре площади, начало снова излучать сильную магическую ауру и слегка светиться. Легионеры тут же спохватились, но быстро поняли, что пока ничего экстраординарного не происходит. Зато заметили меня и Нитараэль. Они тут же начали сходиться в одну кучку, обернувшись лицом ко мне. Из условно-оборонительного режима они перешли в режим «готовы слушать». А теперь начнем. Останавливаюсь рядом со знаменем, Нитараэль все еще рядом. Осматриваюсь и замечаю среди людей эльфов, дворфов и орков. Выглядит внушительно. У каждого в наличии своя специальная экипировка, которая была и у моих эльфов. Хотя бы не с пустыми руками их сюда прислали. Легионеры, начал я, сами вы решились прибыть сюда, или вы просто не посмели ослушаться приказа, но вы уже здесь. А значит, вам придется дать мне клятву верности и стать основной моего личного легиона. И этот легион ждет масса сражений. Мы все окажемся на самом острие, Когда придет время больших перемен в нашем мире, вы должны осознавать это и готовиться к этому. Неважно, кем вы были и какова была ваша жизнь до этого момента, следующие несколько вашей жизнью станет легион, а потом, те, кто выживут, смогут выбрать для себя, какой будет их дальнейшая жизнь. Так, сходу на легионеров информацию вывалил, точки над некоторыми и расставил. Теперь же ждем очевидного поворота событий. А по какому праву ты собираешься распоряжаться нашими жизнями? Сказал кто-то, им оказался орк. У меня есть ответ на твой вопрос, на колени. И после этих слов я врубаю свою ауру, которая распространяется на все помещение, но крайне аккуратно проходит мимо Нитраэли и оставшейся тройки эльфов, что уже служат мне. А новые легионеры все как один резко падают кто на колени, кто прямо на брюхо. Для непонятных и в особенности одного отдельного тупого орка рассказываю, что происходит, со злой улыбкой начинаю объяснять я. Вы ощутили на себе силу моей магической ауры. Причем я включил ее отнюдь не в полную силу. 35%. Всего 35% моей силы заставили вас склониться и упасть на колени. 50 хватило бы для уничтожения вас всех. При этом с каждым днем я становлюсь все сильнее и сильнее. В определенный момент мне понадобится лишь щелкнуть пальцами, и от вас после этого ничего не останется. Подхожу к тому орку, который решил поиграть в крутого. Теперь ясно, почему вы будете служить мне, все с той же злой улыбкой спрашиваю я у него. Да, с трудом ответил он, я понял. Убираю свою ауру, и легионеры постепенно начинают двигаться. Кое-кто даже пытается встать, но они лишь падают. Хорошо, я их задоминировал. Если кто-то скажет, что я слишком жестко поступаю с ними, даже толком не пообщавшись с ними, то он ошибается. Когда-то эти легионеры станут моими братьями по оружию. Однако это случится не скоро и только после нескольких сражений бок о бок. А до того момента мне нужно построить строгую дисциплину в своем формирующемся легионе. Я ведь третий генерал, я понимаю, как нужно строить отношения со своими солдатами, чтобы по итогу между нами сформировались твердые узы братства и они были мне верны до конца. Когда речь заходит об армии, начинать надо с дисциплины и формирования твердой цепочки командования. Вы уже должны были познакомиться с четырьмя, которые вас сюда привели. Продолжил я тем временем, идя обратно к знамени. Считайте, что я главнокомандующий, а они мои заместили, в то время как вы лишь рядовые солдаты. Их приказы выполнять так, словно их отдаю я. Невыполнение приказа будет строго караться. Они вам объяснять, как вы теперь будете жить, а с завтрашнего дня я лично займусь вашим обучением. Как я уже сказал, вы всего лишь рядовые солдаты, но по итогу станете офицерами легиона, которые будут побеждать в любом сражении. Легионеры потихоньку все поднялись, а ноги молча слушая меня, считываю их эманации и не замечаю сильных негативных эмоций. Так, местами лишь легкое раздражение, что им столь резко указали на их нынешний статус. А я, если честно, думал, найдется парочка тех, кто по итогу станет проблемой, которую, может, по итогу даже пришлось бы решать самым радикальным способом. Неплохо. А сейчас вы все повторите за мной клятву верности. Предупреждаю, после этой клятвы вы будете целиком и полностью подчинены мне. Ваша судьба будет полностью в моих руках, пока я не решу освободить вас от нее. Если кто-то не готов к этому, то лучше отступить назад прямо сейчас. Вам, конечно, придется посидеть безвылазно в этом убежище и под постоянным наблюдением, однако вашу душу не будет сковывать никакая клятва. Есть те, кто не готов, и снова я ожидал хоть бы небольших сомнений, но нет, их не было. Я даже ощущал эманации радости от некоторых легионеров. Вновь вынужденно отдаю должное Дракуле. Первая посланная им партия легионеров оказалась хороша. Видимо, выбрал самых замотивированных и тех, кто не видит жизни без службы. С таким материалом можно работать, и результаты будут более чем впечатляющие. Дайте мне полгода, и основа легиона будет готова ко всему. Это ваш выбор. А теперь повторяем за мной. Я, стоя перед знаменем третьего легиона, клянусь в верности и... Я говорил, а легионеры уверенно повторяли за мной. Когда они произнесли последние слова клятвы, знамя засветилось куда ярче. От него также прошла по всему помещению волна силы. Легионеры что-то почувствовали, но явно не понимали, что именно с ними сделала эта волна силы. Я же видел, как на их душах проявляется эмблема моего легиона. Клятва верности была дана, и знамя приняло ее. Однако я кое о чем умолчал, когда говорил легионерам об этой клятве. Она ведь действительно привяжет их ко мне, но эта связь постепенно сделает их сильнее. Я даже смогу делиться ими своей силой, а в будущем мне даже не надо будет отдавать им приказы. Легионеры на интуитивном уровне будут чувствовать, что я от них хочу. Надо ли говорить, что подобная связь сыграет немаловажную роль в их жизни в следующие годы? Работая как единое целое, я и мой легион сможем пройти через все, что нам приготовила судьба. И да помогут боги тем, кто встанет на нашем пути. Сегодня отдыхайте, обживайтесь на новом месте. Уже более мягким тоном я говорю легионерам. Мои офицеры вам все объяснят, ответят на некоторые вопросы. На те вопросы, что они не ответят, вы получите ответы потом, когда заслужите мое личное доверие. А с завтра, как я и обещал, вас ждет начало тренировок. Вы знаете, что произойдет через 2 года и с какой опасностью столкнется наш мир. Наша задача заключается не просто в победе в противостоянии с вторженцами. Во многом именно от наших действий будет зависеть судьба ваших рас и смогут ли они зажить спокойно наравне с людьми. Либо пан, либо пропал, третьего не дано. Готовьтесь, все только начинается. Глава 31. Семена. Уже на следующий день после учебы я снова был в убежище. Сидел в специальной наблюдательной зоне и смотрел, как тренируются мои легионеры. Вчера после того, как они дали свои клятвы, я еще пообщался немного с Нитараэль. Она передала мне план тренировок, который использовали офицеры легиона Совета Неназванных. Изучив этот план, я отметил, что он хорошо составлен, учитывает особенности той или иной расы. Есть отдельные программы для магов. По итогу я разрешил слугам тренировать новичков согласно этому плану. Кстати, среди прибывших было 44 чистых мага и еще 123 так называемых солдат-магов. Разница в том, что чистые маги хоть и прошли через полноценное армейское обучение, все же являются в первую очередь именно магами, причем сильными. И это хорошо, а то с учетом роты морпихов у меня была большая из-за отсутствия магов. А вот солдаты-маги — это нечто особенное. Как правило, это легионеры, которые используют минимум магии для выполнения боевых задач. Как чистые маги, они очень слабы или их магия крайне узконаправленная. Взять, к примеру, орков. Большая часть из них владела магией усиления тела, а еще у них была невероятная врожденная регенерация. Все это делало из них непобедимых бойцов ближнего боя. Другие легионеры могли владеть магией теней, поэтому они были отличными разведчиками. Все эти солдаты-маги были элитой, лучшими даже среди легионеров, которых крайне тщательно отбирали неназванные. Сейчас, наблюдая, бойцы группами проходят полосу препятствий, отрабатывают удары и занимаются другими видами тренировок, я сумел более четко осознать, насколько сильные бойцы оказались под моим командованием. Новичок, даже если он уже пару раз прошел через ту же полосу препятствий, будет совершать ошибки, где-то тормозить, зазря расходовать запас сил. У по-настоящему опытного бойца все это отсутствует. Он проходит эту полосу даже не особо задумываясь, он прекрасно контролирует дыхание и знает, когда нужно поднажать, а когда лучше дать себе передышку. Даже неопытный человек поймет, что легионеры имеют нужный опыт, навыки и рефлексы. «Вижу, что вы уже выбрали условных сержантов, которые командуют остальными», — спросил я у Нитараэль, что сидела рядом. «Вчера, конечно», — сболтнул, мол, «я главнокомандующий, а четверка эльфов под моим началом аж целые генералы. Но это что-то чуток меня переклинило. К счастью, мои подчиненные ребята хваткие и умные. Так что у нас теперь один генерал, это я. Четверка эльфов — этакие офицеры, причем Драу была старше из них, потом Талакикеров, а младшим из офицеров являлся мой незадачливый убийца Илор. И теперь у нас есть еще сержанты. Пока решили ограничиться 10 сержантами. Этого было даже много, но мы ведь ожидаем впоследствии еще несколько волн пополнения, и количество сержантов будет со временем увеличиваться, как и старших офицеров. В определенный момент вовсе придется давать им конкретные звания. По сути, выбрали тех, кто уже был в числе младшего командующего состава, сказала Драу. Пока они на испытательном сроке, если кто-то нас не будет устраивать, то мы заменим его. Хотя по первому впечатлению вряд ли придется это делать. Сами видите, пускай для них вся эта тренировочная площадка нечто новое, но они уверенно справляются как с базовыми упражнениями, так и с полосой препятствий. Наверняка они просто тренировали на схожих площадках, отмахнулся я. Но в целом, конечно, да, видны их навыки и опыт. Кстати, что там со вчерашним орком, который решил показать характер? Проверили его? Да. Проблем с ним не будет, Теперь он едва ли не самый верный легионер. Правда, удивился я, какая-то слишком быстрая и неожиданная перемена. А можно узнать, что с ним такого произошло за неполные сутки, раз он теперь один из моих самых верных последователей? Орки уважают силу, начало пояснять Дроу. Впрочем, силу уважают практически все, вам ли об этом не знать. Просто у данной расы имеется культ силы. Самые сильные орки становятся вождями, и все в том же духе. Этот самый орк был старшим среди своих за счет своей силы. Он специально решил выступить против вас. Не отреагируй вы сразу. Горлуш все равно бы добился вашей силовой реакции на его поведение. О, значит, его зовут Горлуш. Надо запомнить. А он что, не знал про то, как я, к примеру, призвал огромного дракона? Поинтересовался я. Знал, как и все орки. Однако их культ силы. Там действует принцип, что орки должны собственными глазами убедиться в силе того, кто будет ими командовать. Все понятно, ухмыльнулся я. Ни во что не верим, все надо попробовать на собственной шкуре. Максимум поверит уважаемому вождю, которого знают и в чьем слове никто не усомнится. Ладно, раз с этим парнем и прочими орками не будет проблем, то так тому и быть. Только хочу уточнить, что этот орк теперь один из наших сержантов, сообщила Нитраэль. Он действительно хорош, и как минимум держит своих собратьев в узде. Все же у орков достаточно горячая кровь. Битвы и сражения для них все, а умирают они исключительно от рук врага, или кинжала, пули. Я понял. Ладно, пока от них всех не будет никаких проблем, то пускай этот Горлуш будет сержантом. Однако и спрос с него будет как за его действия, так и то, что могут натворить его родичи. Не слишком жестко вы с ним? В самый раз. Если он или орки накосячит, то спрошу с него по полной. А вот если все будет хорошо и Горлуш проявит себя, то будет одним из наших будущих офицеров. Поэтому все справедливо. Продолжать эту тему Нитраэль не стала, видимо, посчитав, что я действительно поступаю по справедливости, или просто не хотела развивать этот вопрос. Меня устраивает любой из этих вариантов. Это все не принципиально. Так, я вроде собирался сегодня провести первую тренировку легиона под моим управлением, но вот посмотрел на ребят и понимаю, что особой необходимости форсировать события не надо. Просто были у меня мысли, что надо для начала этих ребят научить взаимодействию, чтобы попритерлись друг к другу, ну и своим способностями создать между легионерами зачатки особой связи. Однако притирка тут не нужна, необходимый минимум есть. Тут нужны тренировки с условиями, приближенными к реальным условиям боя. Там вылезут все минусы и слабые места в подготовке моих легионеров, от которых мы будем активно избавляться. Только вот в убежище не было условия для таких тренировок. К счастью, у меня была возможность организовать нечто подобное. Нужно только подготовиться к этому делу как следует. А вот насчет формирования связи. Это ведь можно сделать и сейчас. Тут все легионеры? Спросил Удрау. Да. Ну, тогда не отвлекай меня минут пять, сказал я, закрывая глаза. На пальцах правой руки тем временем появляются перстни, так как я начинаю использовать свою магию вкупе с их силой. Для начала тянусь к бойцам, которые активно тренируются. Как только мне удается почувствовать их всех своим внутренним магическим взором, начинаю закладывать в них семя. Это самое подходящее определение для тех сгустков силы, которые помещаются в души легионеров. Впоследствии семя прорастет и будет создана единая сеть, которая свяжет легионеров друг с другом. Помните, я говорил про сражаться как единое целое? Вот это как раз оно. Тут главное следить за семенами и правильно удобрять. Эта связь должна проявляться лишь в бою. В ином случае она будет постоянной и, поверьте, это не просто неудобно, это тихий ужас поддерживать постоянную мысленную связь с кучей людей. В таком режиме любой рехнется за рекордные сроки. Мне этих легионеров еще обучать правильно использовать эту связь, иначе могут набедокурить на первых порах. Короче, эта связь дает огромное преимущество, когда в сети находится вся армия. Но формировать ее нужно осторожно, ошибку допустить чертовски просто. Даже хорошо, что мне прислали лишь чуть более 200 легионеров. Они станут костяком, центром этой сети. Подключать новых бойцов к этой сети будет гораздо проще. Главное сейчас сделать все правильно. С посадкой семян я управился быстро, оставшееся время потратил на то, чтобы убедиться, нормально ли все прошло и нет ли никаких проблем. К счастью, обошлось. На сегодня это, пожалуй, все. Начну с завтрашнего дня эту самую связь развивать. Кстати, своей четверке эльфов я семена не садил. Не нужно этого пока делать. Вот когда сеть сформируется, тогда я их и подключу к ней. Причем именно как офицеров, которые этими связями частично управлять. Также они будут выступать в качестве ретрансляторов для меня. Управлять каждым солдатом в войске это, мягко говоря, сложно. Тут лучше действовать как раз через офицеров. Именно поэтому для меня первым вопросом в деле сбора своей армии является именно дисциплина, а также твердая линия иерархии. Поэтому вчера и прошелся катком по легионерам. Без этой самой дисциплины и понимания, что бойцы должны подчиняться мне, моя магия всерьез потеряет в эффективности. Фух, давненько, однако, этим не занимался, сказал я, открывая глаза. Так, с основным делом на сегодня все. Перед легионерами все же покажусь, может даже скажу им чего. Сейчас надо обсудить некоторые организационные вопросы. Вы всех расселили так, чтобы система защиты бункера смогла за ними приглядывать, заселили всех в один блок для проживания, причем они заняли его не полностью, туда еще можно заселить минимум 250 бойцов. Полагаю, из этого блока и пары соседних мы организуем что-то вроде казарм для нынешних солдат легиона и будущих. Системы бункера работают, слепые пятна отсутствуют, если начнется буча, то мы получим сигнал тревоги. Хорошо, пускай они все вроде профи и с опытом, однако от конфликтов никто не застрахован. Переходим ко второму вопросу. Держать легионеров тут безвылазно нельзя. В убежище, конечно, все есть для комфортного проживания, но все равно они тут одуреют быстро. Особенно эти ваши с их горячей кровью. Надо время от времени группами отправлять их проветриться в город. Даже буду выделять им деньги на простые развлечения. Нужно посидеть, подумать, составить расписание там, а также пускай будет система поощрения и наказаний. Если отличился, то вот тебе дополнительный выходной, но коль налажил, то прощай законный выходной, будем стимулировать их этим. Последнее я, если честно, подглядел у современной армии, а что, хорошая система, поэтому и взял ее себе на вооружение. Всегда быть должно то, за что солдата можно похвалить или же наказать. Мотивация она ведь всегда нужна, как и строгое наказание за ошибки. На это потребуется время, с легким сомнением в голосе сказала Нитараиль. Если честно, то никогда не сталкивалась с необходимостью продумывать такую систему. Я тоже, так что тут мы в одной лодке. Но так как я все же являюсь генералом, а ты моим офицером, то с радостью переложу это на твои плечи. Сволочь вы, честно сказала эльфийка, и даже не скрываю этого. А зачем быть большим человеком, если ты не можешь переложить большую часть своих обязанностей на других людей? Глава 32. Планы, планы, планы. С того дня прошло аж 2 недели. Ну почти, на самом деле 13 дней. Как, однако, быстро идет жизнь, когда у тебя все спокойно, тихо и размеренно. Утро и день это учеба, общение с одногруппниками и однокурсниками, оставшиеся часы дня и весь вечер это отдых, встречи с товарищами, решение мелких вопросов с бизнесом и прочее. А уже ближе к ночи я спускаюсь в убежище и либо просто узнаю, как дела у моего легиона, либо провожу с ними особые тренировки. И никаких тебе неприятных сюрпризов. Не жизнь, а сказка. Хотя, конечно, какая-то напряженность, связанная с тем, что теперь с каждым днем увеличиваются шансы совершения очередного покушения на меня или возникнет какая другая проблема, имеется. Тем, кому я поперек горла по той или иной причине, взяли паузу, чтобы как следует подготовиться к моему устранению. Кто почти сразу отказался от безумной идеи убить меня, другие после недолгих раздумий приняли это решение. Только вот оставшиеся все же рискнут из-за того, что у них нет другого выбора и прочих причин. Ведь если я останусь живых, то разберусь с врагами и сделаю Российскую империю непобедимой. Все видели дракона и боятся, что такая тварюга появится над их городами. Причем может даже не одна. Поэтому пока кое-кто будет пытаться меня устранить, коль у них будет уверенность, что у них это получится. Вот попробуют несколько раз, перебью всех убийц, стану сам немного сильнее, проведу пару показательных казней и покажу, что стал сильнее, после чего попытки моего убийства прекратятся. Прочие недоброжелатели побоятся устраивать мне различные проблемы. Пока же я отдыхаю и наслаждаюсь отдыхом. Дай бы Бог, чтобы по итогу после небольшого временного периода проблем снова возобновилось это спокойствие. Ведь крайний срок, когда я могу пожить нормально, это до начала лета. То есть закончится первый учебный год в академии и все, пошло-поехало. Как минимум все вернется к августу месяца этого года, когда даже пара дней спокойствия было настоящим благом. Слишком уж большие планы я не строил, однако сразу же с июня месяца надо рвать когти в Афганистан. Необходимо узнать судьбу матери Никиты. Если честно, то первое время я на более чем 90% был уверен, что она мертва. Но узнав некоторые детали ее исчезновения, про брата, который являлся одним из сильнейших вожаков и прочее, то теперь уверен на 50%, что она жива. Я теперь во многое готов поверить. Затем, желательно уже в июле месяце, вернуться в Сибирь пару месяцев снова поработать охотником. Надо бы добыть еще некоторые редкие материалы из тел монстров и просто поддерживать статус крутого охотника. Плюс, среди местной братьи можно будет подыскать потенциальных рекрутов для своего легиона. Нам ведь предстоит сражаться и с огромным количеством монстров, которые будут переть из порталов. А кто как не охотники умеют с ними бороться? С началом учебного года придется устроить серьезный набор в ряды легиона. С основой моей армии и офицерами я успею разобраться к этому моменту. Дело остается за малым. Набрать достаточное количество солдат. Речь идет о тысячах потенциальных рекрутах. В идеале о двух десятках тысяч. Столько солдат, да хорошо вооруженные, с отличным снаряжением и боевой техникой, это сила в наше время. Особенно если будет поддержка большого количества магов. Мне бы такие силы в момент прорыва орды в Симферополе. Вопрос в том, где нанимать этих солдат. Понятно, что Дракула и его соратники в Совете Неназванных еще пришлют немало легионеров. Однако вряд ли их будет достаточное количество. Старому вампиру с дружками и самим легионеры пригодятся, когда конфликт в Совете разгорится на полную. Придется действовать через Рюриковичей. Правда, к этому моменту мне надо будет засветить свой легион и показать его во всей красе в бою. Это надо для того, чтобы продемонстрировать свои умения в качестве командующего. Тогда правящая семья без особых раздумий начнет передавать под мое подчинение солдат и магов, чтобы я укомплектовал свой легион по полной. Посмотрим, сколько бойцов и магов у меня будет к тому времени, ну и выдам императору точный список, кто мне нужен. Только вот все это означает, что быть мне и моему легиону на самом острие. По-другому и быть не может, так как угроза будет серьезной. Моя сила позволит мне даже в одиночку противостоять вторженцам на конкретном участке, где появится портал, откуда они попрут. Силы легиона же должны помочь мне справиться с ними, если они решат зайти к нам всерьез или же закрыть несколько точек прорыва. Будь у меня в подчинении лишь одни солдаты, то подобное провернуть не получилось бы. Однако и солдаты у меня необычные, и маги в наличии. С помощью сети и верных офицеров мне удастся командовать ими даже на большом расстоянии. При этом рвать жопу, простите за выражение, мы будем не просто так. Лично я обеспечу себе и своему роду хорошую жизнь при правящей семье. Минимум титул графов, место на самой вершине пантеона, ну и прочие плюшки. Мой же легион в большинстве своем будет сражаться за будущее своих народов, так как большую его часть должны составлять легионеры. Под моим началом люди увидят, что эти ребята сражаются за них, значит, к этим расам будут относиться как минимум хорошо. Короче, вот такие планы и цели я ставлю перед собой. По большей части мне удастся их выполнить и достигнуть при любых обстоятельствах. Только вот детали и различные мелочи будут меняться, как и пути достижения своих целей. Вот окажется, что мать Никиты действительно жива. Это очень многое поменяет в моих планах. Это если она мертва, все просто, забрал останки, похоронил по всем правилам на родной земле и потом лишь навещая могилку время от времени. А вот если жива, блин, даже не знаю толком, что делать. Она же вервольф, значит, ей даже со мной толком нельзя находиться из-за Елены. Впрочем, мне на запреты Рюриковичей будет наплевать. Будет жить со мной под боком в поместье. И да, я оформлю ее официально как свою мать, члена рода, и все в том же духе. Правящая семья ведь сама желает, чтобы как минимум вампиры и оборотни жили как полноценные граждане империи, вот пускай и не вставляют мне палки в колеса. В общем, я даже допускаю, что с охотой в Сибири придется обломать самому себе рога из-за других более важных дел. Главное, чтобы не вылезла куча проблем, которые вовсе не оставят времени на выполнение остальных задач. Ах да, я же забыл рассказать про еще пункт моих планов на следующие 2 года. Месть. Я узнал достаточно и уверен в том, что Зотовы были хорошими людьми. Они искренне пытались сделать мир лучше, причем не только для людей, но и всех рас, что в данный момент населяют Землю. Ангелами они не были, но даже у меня руки по локоть в крови. Этот род не заслужил того, что с ним произошло. И коль я принял имя Никиты Зотова, то моя обязанность восстановить справедливость. Все семьи, что замешаны в гибели Зотовых, заплатят кровью за это. Как минимум погибнут участники тех событий. Но на этом я не остановлюсь. Прошло много лет с тех печальных событий, проценты по кровному долгу накапали, и все они должны быть уплачены. П.С. Сегодня в последний раз неполноценная глава, завтра будет уже от 15 к символов. Глава 33. Все получилось само собой. Этой ночью я не отправился в убежище, а мои легионеры получили внеплановый выходной. Бойцы, конечно, не круглые сутки тренируются, но посвящают этому большую часть своего времени. Пускай отдохнут и попытаются развлечься тем, что имеется в убежище. А у меня сегодня ночное свидание с Еленой. Свое обещание я сдержал, и несколько дней тому назад у нас с ней состоялся романтический вечер в моем ресторане. Все прошло неплохо, Лене понравилось. Там была еще дневная программа, которая началась с небольшой прогулки по парку, после чего мы посетили пару мест и только потом поехали в ресторан. Да, все несколько стандартно и даже банально, однако это не умирающая классика. Тем не менее, надо уделять внимание своей девушке и уметь ее удивлять. И именно сегодня мною было решено устроить ей крайне приятный сюрприз. Рестораны и культурная программа – это, конечно, хорошо. Но Елена девушка особенная, из правящей семьи. Для нее вот эти все рестораны и прочая обыденность. Тут нужен совершенно иной подход. К счастью, я за свою прошлую жизнь не только воевал. Именно поэтому мы сейчас сидели на крыше одного из высотных зданий. Причем сидели на одеяле, которое постелил я, пили вино при двух горящих свечах и смотрели на звездное небо. Хендмейд, что называется. И вы не поверите, Елена была в полном восторге. Тут ведь расчет простой. Она девушка, которая успела побывать на всяких изысканных мероприятиях и званных вечерах. При этом она не зазнайка и не избалована. Поэтому лучший способ ее удивить — все сделать по-простому. Главное тут именно внимание, ну и романтика. Удивил Зотов, сказала Лена. И кто тебе подсказал идею устроить нам такой романтический вечер? Просто сначала в рестораны водишь, а потом зовешь на крышу для распития бутылки вина. Да я и сам не дурак. Или не похоже, что я могу организовать нечто подобное? Как раз вот ты можешь что-то этакое организовать. Умеешь удивлять, преподносить сюрпризы. Но все равно резкий контраст по сравнению с нашим первым свиданием. Расколешься, с чего такой разворот? Просто подметил, что тебе хоть и понравилось то свидание, однако особого восторга оно не вызвало. Из-за занятости определенными деталями не додумался сразу, что стоит устроить нечто этакое, и организовал стандартную программу. Однако сейчас все вроде успокоилось, свободного времени теперь куча, вот и решил сделать все как надо. И ты просто так говоришь, что спустя рукава организовал наше первое свидание? Вроде бы с обидой в голосе спросила Лена, но огоньки в глазах ее выдали с головой. Она поняла, что я не повелся на ее разводку, хихикнула и ударил меня левым кулаком в бок. Вот была бы на моем месте другая девушка, то она могла на тебя и обидеться за такую правду. Ну вот как раз потому, что ты не какая-то другая девушка, я тебе все это и сказал прямо. Обнимаю ее одной рукой за плечи и прижимаю себе поближе. Как-то у нас с тобой все по-своему происходит, не по стандартному сценарию. Начать с того, что ты чуть ли не с момента знакомства предъявила на меня свои права. Вот меня до сих пор гложет вопрос, с чего такое рвение было, не расскажешь? Только чур давай без твоих стандартных отмазок, просто понравился, выгода для семьи и прочее. Не знаю, сказала девушка. Поверишь, если скажу, что как-то само собой все закрутилось. Сначала я увидела твой потенциал и была в глубоком шоке. Потом первый шок прошел, я начала думать, размышлять. Сходу на ум пришли вбитые с детства принципы «все для рода», ну так ты сам сказал. Эх, я даже иногда тебе завидую, ты вырос без всего этого. Ну да, мой род всего-навсего уничтожили, а я прожил большую часть своей жизни в детдоме, усмехнулся я. И сейчас буквально вынужден выгрызать место под солнцем, имея за спиной столько врагов и недоброжелателей, что даже твой дядя-император завидует. Никита, я же, вот дура, сказала и не подумала. Настроение у Лены резко поменялось, сразу все беспокойство и понимание, что сказала глупость, вылезло на лице. Ты меня прости, я не, спокойно, все хорошо, успокаиваю ее и лишь снова прижимаю к себе. Ты сказала это не со зла, просто немного на эмоциях высказала, что на душе накипело. В некотором роде мне действительно удалось вырасти без этих родовых и дворянских заморочек. Тут, как говорится, у каждого своя судьба. Ты давай, продолжай. Ну, сразу после всех этих предсказуемых мыслей в голове начали всплывать и совершенно другие. Молодой перспективный маг, потенциальный дворянин, ты еще успел отличиться в Крыму, заслужил высокую государственную награду. Меня все это сильно заинтересовало, я начала копать, узнала еще много всего. И как-то само собой пришла к мысли, что это моя безумная идея выйти за тебя замуж не такая уж плохая и бредовая. И надо признать, что внешне ты очень хорош. Так что я и решила действовать в этом направлении. Как показали последующие события, я ведь оказалась права, что решила действовать серьезно. Ага, теперь ты вместе со мной в гуще событий, даже успела побывать в окружении вампиров, которые пришли по мою душу. Не страшно за себя, родимую? Ой, да ты даже тогда по итогу убил этих вампиров. А так как ты не дурак и понимаешь, что после твоих фокусов с драконом тебя точно многие захотят убить, ты как следует озаботился собственной безопасностью. Вот скажи, где эти твои эльфы сейчас? Наверняка ведь приглядывают за нами. Так, дай-ка мне сориентироваться, сказал я и начал осматриваться, а потом начал тыкать пальцами в разные места. Вон там Нитраэль, она ближе всех к нам, так как в магии теней ей почти нет равных, и в случае опасности она просто схватит тебя, дабы увести в безопасное место. Вон там ее братец со своим другом. Их задача — это подавляющий огонь, чтобы противник замешкался и был вынужден рассредоточить свое внимание, дабы дать мне лишнее время отреагировать. Моего незадачливого убийцу тут нет, он типа в резерве. Если понадобится, то Драу тут же подскочит и пойдет по следу ушедших напавших. Еще тут в тенях то тут, то там гуляет мой котяра. И на стороже всегда огненный волчок, который наблюдает за ситуацией из своего карманного измерения. Кроме этого, у меня наготове защитные заклинания, которые активируются в случае нападения. Я, конечно, действительно знала, что ты отнесешься к вопросу о безопасности, но сказала про это с легкой долей шутки, сказала блондинка. А у тебя вот как оно все, не перебор ли? Не перебор, заверил я ее. Риски достаточно высоки, особенно когда мы с тобой вот так сидим тут одни. Слишком большой соблазн для убийц, которые явно уже находятся в столице или прибудут сюда в скором времени. Не сегодня, так в следующий раз или еще когда. Тем, кто послал этих убийц, необходимо устранить меня как можно быстрее, пока я не прошел Рубикон, когда все их попытки будут обречены на провал и они лишь ухудшат свое положение. Как будто сейчас у них есть надежда на успех с такими-то мерами безопасности. Вот признай, твои эти существа готовы быть призваны в любой момент и появиться тут моментально, ведь так? Вот тут я чист. Это не какая-то подготовка, а просто так работает мой призыв благодаря артефакту. Между прочим, сильнейшие призыватели тоже способны на мгновенный призыв. Кстати, а можно посмотреть на эти твои перстни? Спросила Лена. Да почему бы и нет, смотри. Я поднес правую руку к ней и заставил перстни проявиться. Девушка тут же начала их внимательно изучать. Ее очень заинтересовало то, что местами их было аж по 3 штуки на палец, плюс они все были связаны цепочками. Странная все же вещица, сказала Лена. По сути, это даже не единый артефакт, а несколько предметов, связанных между собой могущественной магией. И еще эти цепочки уходят дальше по руке и просто исчезают. Причем создается ощущение, что они висят так, словно просто становятся невидимыми, уходят дальше по руке. Но я вот трогаю окончание цепочек и ничего не чувствую. Это же очень странно. Я никогда не видела ничего подобного. С этим артефактом вообще много непоняток, киваю я головой. И поверь мне, я очень долго пытался разобраться во всем, пытался понять, откуда взялся этот артефакт, кто его создатель и все в таком духе, и ничего не смог выяснить. Понял ли что, вероятнее всего, он живой, правда, удивилась девушка, то есть обладает сознанием, ага, каким-то же образом я в свое время просто осознал, как использовать некоторые способности артефакта, как можно привязать к себе различных существ благодаря перстням и многое другое. Артефакт поделился со мной этими знаниями, чтобы я мог им воспользоваться. Так, может, попробовать как-то с ним пообщаться, предложила Елена, но потом продолжила. Ну да, ты наверняка пробовал это и сам. Чего я? Действительно пробовал, снова киваю я. Всяческие способы перепробовал, однако результата ноль. Артефакт либо не хочет, либо не может общаться со мной. Может быть, его создали таким, чтобы он помогал своим владельцам научиться пользоваться им. Звучит логично, не так ли? Логично, согласилась Рюрикович. Вот интересно, кто его создал, мастерство, тонкость работы и необычные способности этих перстней выходят за рамки того, что могли создать в нашем мире. Думаешь, он имеет иномирное происхождение, уверен в этом на все 100. Сама говоришь, что никто в нашем мире никогда этого не делал. И говорю я это не только потому, что моя душа с этим артефактом прибыли сюда из другого мира. Даже в первой жизни все семейство Кадиусов пришло к выводу, что эти перстни закинуло к нам из иного мира, ибо у нас тоже не было умельцев, которые смогли бы создать нечто подобное. Вершиной магического искусства в том мире были стражи, последние из которых сейчас привязан ко мне. Работа тонка, достаточно уникальная, но даже рядом не стояла с моим артефактом. Мы даже пытались узнать, из какого мира этот артефакт. Были у нас свои методы, которые могли бы помочь узнать это. На этот раз результаты были не нулевые, но, как говорят местные, кот наплакал. Нам удалось проследить нить, ведущую от артефакта через пару миров, и потом терялся. Наши возможности были достаточно ограничены. Даже то, что мы сумели узнать, уже было чудом. Вот так мы и поняли, что артефакт успел погулять по разным мирам. Если честно, то была у меня мысль, что перстни могут исчезнуть после моего перерождения. Ведь я, по сути, умер в своем родном мире, а сюда закинула мою душу спустя лишь какое-то время. Помотала меня где-то, прежде чем я осознал себя в теле Никиты Зотова. Короче, имелся большой риск, что я мог начать новую жизнь без этих перстней. Но повезло, благодаря этому мой прогресс в этом мире бьет все рекорды, что очень даже кстати. Может, артефакт остался при мне как раз из-за того, что мою душу сходу отправили на перерождение, несмотря на небольшую заминку. Или перстни решили, что я не совсем уж и умер. Могу выдать с десяток различных теорий, почему так произошло, но правду узнать, увы, не получится. Остается лишь принять все это как данность и порадоваться такому стечению обстоятельств. Впрочем, есть у меня уверенность в том, что как только я умру в этом мире, то перстни исчезнут и снова появятся где-то еще, найдя себе совершенно нового владельца. Полагаю, и эта функция была встроена создателем артефакта. Что-то из шуточек трикстеров, которые хотят, чтобы их затеи продолжались как модно дольше, желательно до бесконечности. Учитывая, какие вещи я творю с помощью перстней, и явно я не один такой, то эта задумка трикстера удалась на славу. Мои аплодисменты. Хм, а я вот о чем подумал. Уж не знаю, имеется ли все же возможность поболтать с артефактом, но может удастся записать сообщение следующему хозяину перстней. Правда, не знаю, что за сообщение ему можно оставить. Так, разве что передать привет, пожелать удачи и все в таком духе. Каких-нибудь толковых советов я дать не могу, инструкции оставлять тоже смысла нет. Но вот хочется что-то оставить после себя. Я хоть и не трикстер, но пошалить и пошутить тоже люблю. Может, положу начало светлой традиции оставлять послание от прошлого владельца артефакта новому. Традиция — это хорошая штука. Никит, все хорошо? Спросила меня Елена. Да, прости, что-то глубоко ушел в себя, спохватился я. Просто почти всегда, когда заводится более или менее серьезный разговор об этих перстнях, начинают лезть в голову самые различные мысли. Прости, больше такого не повторится. Смотри мне, у нас все же свидание, твое внимание должно быть сосредоточено на мне. Поверь, сейчас мои мысли занимаешь только ты. Ну, не так уж плохо, сказал один из наемников бригады Леона, когда их привели в снятое жилье. Комфорта минимум, но он хотя бы есть, а то обычно живем в какой-нибудь дыре. Все никак не могу забыть ту нору в Турции, поддержал его второй наемник. Нам ведь тогда пришлось вырыть долбанную яму и ходить туда справлять нужду. Господь милосердный, как же воняло тогда. Потом вспомните старые добрые времена, прервал их командир. Слушаем меня, ваша группа будет жить тут, соблюдаем все стандартные правила, никуда не ходить, не привлекать внимание и все в таком же духе. Очень надеюсь на то, что вы меня не подведете. Остальные группы я уже успел заселить, теперь надо подобрать место, где мы сможем собраться все вместе. А что там насчет нашей цели? Спросил первый заговоривший наемник. Там реально все настолько серьезно и круто? Настолько, ответил Леон. Наша цель хоть и всего лишь пацан, но далеко не такой простой, не только сильный, еще и умный. При этом как-то слишком уж беспечно живет последние несколько дней, словно он не понимает, что ему угрожает опасность. Пацан не может этого не осознавать. Составленный психологический портрет говорит, что он должен это осознавать. Однако хоть Рюриковичи пригнали роту морпихов, которые начали охранять его и близких ему людей, но это так, скорее для галочки. Так может этот случай даже когда и профессионал ошибается, предположил один из наемников. А тут сам говоришь, пацан, молодость, вера в собственные силы, которых у него действительно немало. Вот и думает, что его не достанет никто. Нам же только в плюс, все может быть. Однако есть и другой вариант, он не просто так уверен в своей неуязвимости, у него что-то заготовлено на данный случай. И боюсь, что так оно и есть. Мы же не отказываемся от контракта, так, уточнил наемник. Просто раз уж мы сюда приперлись, то как-то глупо посидев немного в Москве потом просто уехать отсюда. От контракта не отказываемся, успокоил своих людей Леон. Будем работать. Я сумел связаться с остальными бригадами, что работают по этому заказу. На днях первые лица бригад соберутся вместе, чтобы обсудить наши совместные действия. Сделаем все красиво и чтобы наверняка. Нам необходимо нанести один массированный удар по цели в наилучший момент, иначе ничего не выйдет и тогда нас убьют. Убежать не сможем, нас почти сразу убьют на месте или в последующие пару часов. Босс, ты не преувеличиваешь, всякое ведь у нас бывало, выходили из самых разных ситуаций. Например, в Берлине 3 года назад мы контракт выполняли, тогда ведь тоже обложили весь город, на нас кинули всех волкодавов. И ничего, ушли целехонькими, никто в итоге даже не смог связать случившееся с нами. Поверь, в этот раз все гораздо серьезнее, чем в Берлине. Все, располагайтесь и готовьтесь. Скоро станет совсем жарко. Глава 34. Обезглавить гидру. Это вся информация, которую я успел собрать по вашим потенциальным убийцам к данному моменту, сказал Эйлор, передавая мне планшет. К сожалению, тут лишь общая информация. Численность ТСЛ иных групп, список оружия и снаряжения, которые у них есть сейчас в наличии, местами удалось собрать информацию об их былых заслугах. Так вроде это и так много, подметил я, беря планшет в руки. Ваше задание было бы выполнено полностью, только сумей я предоставить информацию, когда и каким способом они будут пытаться убить вас. А так мне пришлось лишь ограничиться возможными вариантами, которые я изложил в конце своего доклада. Я лишь вздохнул и принялся изучать собранную эльфом информацию. Оказалось, что Эйлор педант и перфекционист. Это на самом деле даже хорошо, значит от Дроу можно ожидать качественного и серьезного, подходя к любому делу, что я ему доверю. Но вы сами слышали, он собрал всю необходимую мне информацию, но все равно считает, что не доработал. Чудаковатый эльф, однако очень полезный. А так я даже Лене сказал, что у Эйлора свои задачи, меня он почти не охраняет. Часть времени он даже не тренирует, а ищет среди легионеров потенциальных рекрутов свой особый отряд теневых убийц. Такие спецы мне понадобятся как по жизни, так и во время мирового кризиса. Даже в сражениях по типу армия на армию такой отряд может перевернуть ситуацию на поле боя и принести мне легкую победу. В свое время каждую мою армию сопровождал как минимум один подобный отряд убийц, диверсантов и шпионов. Кто-то может назвать подобное бесчестием, а я скажу, что лишь мертвецы сражаются честно, да и то далеко не все. В остальное же время Эйлор искал тех, кто прибыл в Москву для того, чтобы меня убить. Ему как профессионалу было легче обнаружить своих коллег по ремеслу. Плюс ему помогали гвардии вампиров и вервольфов, что служили Рюриковичем. Причем делали они это практически официально и с одобрения императора. Мол, по мою душу в любом случае явятся всевозможные убийства, надо бы заняться профилактическими действиями, которые помогли бы взять под белые рученьки хотя бы часть из этих убийц и серьезно так снизить риск, что меня грохнут. Можно было бы разгласить секрет взаимодействия легионеров с этими гвардиями, тогда бы не пришлось идти на всякие ухищрения. Но я пока решил обождать с этим вопросом. Под мы это сделаем. В общем, обе гвардии помогали Эйлору, что сильно облегчило ему задачу. Ему передавали различную информацию, например данные тех, кто недавно прибыл в город из числа иностранцев. Эльф анализировал ее и потом проверял тех, кто мог его заинтересовать. Так, следуя за хлебными крошками, Эйлор и вышел на тех, кто желает меня убить. Понятно, что каких-то одиночек-профессионалов он могу упустить, но это так, капля в море. Как раз одиночки не представляют для меня угрозы, их попытки убить меня ни к чему не приведут. А вот различные группы или точнее бригады наемников. Вот это проблема, ибо эти козлы ради моей ликвидации будут готовы на многое, и пострадают невинные. Мне не хочется, чтобы из-за меня кто-то пострадал, особенно если пострадают близкие мне люди. Поэтому будем работать в первую очередь с этими бригадами, дабы не допустить трагедии. К тому же, не забыли, что я хочу устроить шоу в виде показательных убийств и казни тех ублюдков, которые явились по мою душу. Если разобраться с парочкой таких бригад, то очень многие киллеры свалят сами. Оставшихся добьем, и после этого никто более не рискнет меня тронуть. Так, может, будет кто-то из особо отчаявшихся, кем я обязательно буду должен заняться в будущем. Это будет терпимо. Особой угрозы такие попытки убийства для меня не несут, и даже они со временем сойдут на нет. Просматриваю список и очень сильно удивляюсь. 165 человек, спрашиваю я, поднимая взгляд на эльфа. Так много, было у меня понимание, что по мою душу пришлют немало убийц, но чтобы столько. Если вы заметили, то одиночек и групп до 4 человек всего ничего, даже третий от общего количества не наберется, начал объяснять Дроу. Все остальные это бригады наемников, а они работают в командах от 7 человек. И вот как раз для вашего убийства наняли как можно больше бригад. Причем это либо профессионалы, либо те, кто отбит на голову и кому сам черт не брат. Уверяю вас, что контракт на вас предлагаю куда большему количеству наемников. Однако подавляющее их число как раз отказалось от него из-за ваших сил и поддержки со стороны правящего рода. То есть речь шла о тысячах. Но по итогу согласились вот эти 165 человек, подвел я итог сказанного. Мда, все равно получается много, замаешься их убивать и хоронить после этого. Хотя хоронить все же будут другие люди. Полный интернационал получается, судя по твоим данным, на меня зуб тучат все более или менее серьезные игроки на мировой арене. В целом все так, англичане, некоторые европейцы, кое-кто с Ближнего Востока. Однако большую часть этих бригад наняты турками. Следы ведут к вашему старому другу, турецкому султану. Не удивлен, сказал я, просматривая данные. Султан крепко насолил меня, да и в целом у моей семьи с ним сложная история. К тому же сам по себе он человек и правитель гниловатый. Собственно, я тебе говорил, что быть ему твоей целью рано или поздно. Жаль, что пока все идет именно к поздно. Самому обидно, признался Эйлор. Теперь вот жди этого мирового кризиса и ситуации, когда можно будет его устранить без угрозы ослабления Ближнего Востока. Поверь, Лор, я тебя очень хорошо понимаю. Сам бы ему голову оторвал с большим удовольствием. Особенно после того, как вижу, скольких людей он нанял для моего убийства. Однако нельзя, как ни странно, но его попытки подготовиться к реваншу и восстановлению Османской империи играют на руку. Как минимум эта часть мира сможет дать отпор или как минимум выиграть для нашего альянса достаточно времени. Он ведь и в спину может ударить или начнет войну до начала кризиса. Не начнет и не ударит. Император, когда мы с ним обсуждали весь этот кризис, между делом попросил меня не трогать султану, но пообещал, что у этого козла то тут, то там будут возникать проблемы, не дадут ему набраться силы. А по итогу, в зависимости от ситуации, Турцию либо сожрут, либо просто избавиться от нынешнего султана. Так что на сей счет не беспокойся. Подожди, а что это за приписка румыны в деле? Турки через румын работают. Они их прокладка, в случае чего на этих идиотов повесят всех собак. Насколько я знаю, так оно продолжается очень долго. Когда вам одна бригада наемников пыталась устранить все следы, привели к румынскому барону, который скончался очень вовремя. Так, все так, вздыхаю я. Эти румыны мне поперек горла, как и турки. Вот что за непутевое королевство такое, а, мелкий шакаленок, который грызет старого матерого медведя по насюскиванию волка, думает, что благодаря этому и помощи старшего брата он сам станет большим и сильным хищником, а на деле шакал останется шакалом, который отдадут на съедение, если это будет выгодно или потребуется свалить на кого-то вину. Такая судьба ждет Румынию, которая подчиняется Турции. Может этих козлов размотать? Император же говорил, что без небольшой войнушки для подготовки армии и выявления проблем не обойтись. Вот вам и идеальная цель для небольшой войны. Заодно и турки ослабнут без своего послушного вассала. Это уже не говоря о сведении счетов самых разных людей, включая меня. Я полагаю, даже Дракула впишется в эту затею и подключит совет неназванных, особенно если по итогу на трон Румынии взойдет нормальный правитель. Думаю, эта страна станет первым пробным камнем, если начать там селить вампиров и признать их как народ.